Мир, благодать и благословение всем нам. Текст Священного Писания, который я буду читать, это 3 глава и 4 в Ветхом Завете пророка Захарии. С 3 и 4 главы. Я думаю, все нашли. «И показал он мне Иисуса Великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избавивший Иерусалим. Не головля ли он, исторгнутый из огня? Иисус же одет был запятнанной одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоящему перед ним так: снимите с него запятнанные одежды, а ему самому сказал: смотри, я снял с себя вину твою и облёк тебя в одежды торжественные». В 4 главе, с 6 текста. «Тогда отвечал он и сказал мне так». Это слово Господа Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саов. Обращаю внимание на слова: не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саов. Итак, перед нами два мужа ветхозаветные. Первосвященник Иерей Великий и князь Израильский Зарававель. В этот период времени было четыре мужа знаменитых, которые принимали активное участие в восстановлении храма и восстановлении Иерусалима. Неемия тоже принимал участие немалое. Он был в дворе царском, получил от царя разрешение идти в город Иерусалим, отстроить его и так дальше. Эти люди сделали в свое время каждый то, что поручил Господь каждому из них. И здесь священник, великий первосвященник, стоит. Это реальная личность, историческая личность. Ангел с одной стороны и по правую сторону стоит дьявол. Картина достаточно мрачная. Если бы она была нарисована перед нами, то, я думаю, это было бы не совсем приятное зрелище. Но это факт. Мы сейчас слышали о проблемах, которые брат передо мной говорил, что существует в мире два рода рабства, которые несут своеобразные проблемы в жизнь людей. Одни проблемы в силу рабства исходят из них, в них же они рождаются, и плоть эти проблемы рождает и реализует их, и, естественно, и терпит греша. Другая проблема – это вне человека, может быть, и в человеке тоже, но связанная не с человеком, не с его естеством греховным, а с личностью нечистой и злой. Естественное рабство, как брат сказал, оно решается Господом Иисусом Христом. И зависимость от дьявола решается также Господом Иисусом Христом. Здесь мы видим следующую картину. Стоит дьявол, чтобы противодействовать человеку. У него определенная цель. Я немного буду говорить сегодня на эту тему, но предлагаю вам дома поразмышлять над этим текстом и, возможно, в пятницу сделать просто разбор на это место Священного Писания. Кто-то из вас выскажет много хороших мыслей, хороших текстов Священного Писания, и мы будем рассуждать над ними. Посмотрим глубже, что собой представляет эта картина, и имеет ли она отношение к нам в какой-то мере, или мы далеки от этого. То есть дьявол далек от нас, мы далеки от него, являясь детьми Божьими. Я не говорю о мире. Итак, у дьявола определенная цель, чтобы противодействовать. Зарававлю противодействовать, Иисусу Ирею Великому противодействовать, Ездре противодействовать, Неемии противодействовать. То есть всем, кто призван был Богом делать во славу Бога то и другое, дьявол стоял, чтобы противодействовать. Если бы мы сейчас вспомнили о Тове, Салавалате и так дальше, и о других врагах, которые тоже, будучи направлены тем же дьяволом, чтобы противодействовать, чтобы храм не был отстроен, чтобы служение не началось, жертвы, чтобы не приносились, грехи, чтобы Израиль не имел где и не имел как оставить и уйти без них, то есть получить прощение за них и так дальше. Да, дьяволу это не хотелось. Когда попирался храм и в целом нация, это ему было хорошо, он этим руководил, он достиг своей цели. Народ разогнан, народ устранен, служение прекратилось, храм разрушен. Иудеям пришел конец, и Богу, который был в этом народе, тоже пришел конец. Земля опустошенная. И здесь появляются люди, которые хотят возобновить служение Богу. Да, дьявол стоит рядом. И, естественно, стоя рядом, он смотрел на одежду Иисуса Ирея Великого, которая была запятнана, символ греховности. Он знал, что, стоя рядом, он будет иметь успех, когда будет противодействовать. Законный успех для противодействия – одежда запятнанная, какие-то пороки. Знает это и Бог, что это может стать преградой, и дьявол будет иметь успех в противодействии. Ведь грехи Израиля, отступление Израиля, идолопоклонство Израиля привело его к рассеянию. Находясь в языческой стране, в том числе и священник великий Иисус, и Зарававель, и все остальные Израиль, то есть иудеи, находясь в Вавилоне, естественно, некоторые из них сохранили себя. Даниил своими друзьями положили в сердце своем не оскверняться. И они не поклонились истукану. Но это не сказано о всех иудеях. Какая-то часть из иудеев из-за страха, возможно, поклонились истукану, который воздвиг Навуходоносор на поле Деир и так дальше. Печь там и все остальное. И теперь Бог знает, если нечистота и греховность будет на человеке, дьявол законно будет противодействовать, и Бог не сможет исполнить цель свою в определенном человеке, сидящем здесь на собрании, и в древние времена тоже. Но у Бога есть свой план. У дьявола свой. У Бога работать через нас, исполнять волю Его, а у дьявола противодействовать. Здесь сказано, снимите с него одежды, дайте ему другие. И это было сделано. В конечном итоге было сказано следующее, вина твоя с тебя снята. Теперь у меня вопрос не к вам, а к тексту и к самому себе. Когда вина снята, дьявол отошел от Иисуса, великого Иерея, или остался около него? Противодействовать законно он не может, но противодействовать беззаконно, не имея на это права, он может. Имея право, противодействуя человеку и дело, которое вручено ему Богом, он может разрушить, имея право. А это право – нечистота человеческая. Теперь, когда этого права нет, он будет противодействовать, но будет поражен, не будет иметь успеха. Победа не ему достанется, противодействующему, а действующему чаду Божию. Я думаю, что дьявол, когда видит запятнанную одежду у кого-то из людей, он не молчит. Я хотел бы прочесть Откровение, 12 главу, с 10 текста начиная. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Клеветник, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. То, что говорил дьявол Богу, было правда? Ложь. Это клевета была. Он говорил то, чего не было. Но дьявол, когда имеет право что-то делать или противодействовать, имея в человеке то, что привлекает его к человеку и дает право ему над человеком, это уже не клевета, это уже противодействие. И законное противодействие. И когда дьявол законно противодействует кому-нибудь из нас, скажите, в каком случае Богу легче помочь нам? Когда на нас вины нет, нечистоты нет, и мы делаем дело Божие, а дьявол противодействует. Это одна позиция. И другая, есть вина, есть нечистота, и дьявол противодействует. Когда Богу легче нам помочь? В каком случае? В первом. Когда нет вины, когда нет нечистоты, тогда Бог поможет. Тогда у человека есть контакт, общение с Богом. Тогда не силою и не воинством, а духом моим, говорит Господь. Духом его происходит тогда победа над дьяволом, над клеветником и над противодействующим. Это далеко не вся его характеристика, братья и сестры, что он клеветник и противник, да? Противиться нам, противиться Богу, противиться истине и так дальше, и так дальше. Это не вся его характеристика. Гляньте в Священное Писание, вы найдете его портрет полностью нарисованный Богом. И не напрасно. Чтобы мы знали, на что он способен. И что дает ему право в нас для победы над нами. И что дает нам право на победу над ним. Смотрите, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Они, дети Божии, верующие люди, победили клеветника, победили дьявола и сатану кровью Агнца. Заметьте, кровь Агнца распространяется не только на прощение грехов, не только покрывает наши грехи. Кровь Агнца не только освящает нас. В крови Агнца не только завет с Богом, новый завет, последний завет, сильный завет, нерасторжимый завет. И это далеко не вся характеристика крови Агнца, где мы ее можем применять практически в нашей жизни и общаться с Богом, и работать во имя Бога. Кровь Агнца дает право победить клеветника, победить дьявола. А теперь как? У нас стоит вопрос, как его победить? Когда идет речь о прощении грехов, мы знаем, как победить грех. Тот природный грех, который живет в нас. Брат о нем говорил очень хорошо. Мы исповедуем грехи наши перед Богом, так, братья и сестры? Бог нам прощает грехи. Прощает. Силу пролитой крови Господом Иисусом Христе на древе Голгофе, Он прощает нам наши грехи. Но а как победить дьявола кровью Агнца? Это другой вопрос. Это личность. И если бы эту личность можно было бы убить, да? Первый раз встретились с ним и удачно убили его. И кто-то один убил, а мне бы было бы хорошо. Слава тебе, Господи, что брат или сестра его убили, теперь и мне хорошо, он и меня не догонит. А Священное Писание говорит, что он ходит, как рыкающий лев, так или нет? И что он ищет? Не только противодействовать, но и поглотить кого-то. Заметьте, его цель далеко идущая. Сначала противодействовать, а потом поглотить. Это те вопросы, на которые мы должны будем ответить себе, да? Каким же образом кровью Агнца победить дьявола? Когда он выступает как обвинитель, как клеветник, у нас есть для него приготовленное слово, и для нас тоже, не так ли? Заметьте, что же скажем на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. И ходатайствует за нас. Братья и сестры, не только клеветник стоит перед Богом, но и ходатай, который ходатайствует за нас. Как это прекрасно! И скажите, кого Бог слушает? Ходатая или клеветника? Ходатая слушает. И то, что Он говорит о нас, ходатай, что говорит о нас, Богу Бог принимает без исследования, без проверки. Для него это абсолютная истина, то, что Христос говорит о нас, Богу Отцу. И то, что говорит дьявол, то Бог не принимает. Итак, мы опять возвращаемся к тексту. И видим опять эту мрачную картину. Стоит дьявол. Братья и сестры, когда-нибудь вы ощущали присутствие дьявола рядом с собой? А присутствие Духа Святого Бога вы ощущаете в себе? Это большая разница. И то Дух, и то Дух. То нечистый и злой, а тот святой. И святой не только с нами будет, Христос сказал. Не только с вами будет, но и у вас будет. И теперь Дух Святой живет в нас. И дети Божии слышат голос Духа Святого, руководствуются этим голосом, покоряясь Ему, слушаясь Его. Стоит рядом и дьявол. И когда он начинает противодействовать, но мы свободны перед Богом, скажите, что значит не воинством и не силою, и не против плоти, и не против крови, а против духов злых в Поднебесье? Что значит «духом моим», говорит Господь Саов? Это огромнейшее преимущество «духом моим». Я помню одному верующему человеку, вернее, двоим, перед которыми лежал поверженный сатанист, они противостояли ему именем Иисуса Христа, разрушили в нем силу дьявола, способности бесовские и все, что в нем было. Он поднялся и говорит: «Я видел человека, знаменитого мага. Его сила оценивалась или взвешивалась в 200 децибал. Но сколько сот тысяч этих децибал у вас, я не могу понять. Вы меня отключили, вы меня вырубали, вы меня кинули на землю, я полтора часа лежал и не мог подняться. Они говорят: мы тебя не кидали. Тебя кинул твой хозяин. Он оставил тебя. Мы призвали имя Иисуса Христа, а твой хозяин тебя оставил на поругание перед всеми людьми». Да, это так. Но опять-таки, надо знать. Надо знать, кто стоит перед тобой. И надо знать, кто живет в тебе. Надо знать обетования, данные нам Богом. И надо практиковать их. Если люди понимают, что дела плоти и дела дьявола – это далеко не одно и то же. И противостоять делам дьявола и делам плоти – это не одно и то же. Хотя и в том, и в другом случае мы прибегаем к имени Иисуса Христа. К Иисусу Христу прибегаем. Но когда мы противостоим, то есть когда мы хотим справиться с делами дьявола, которые Бог не прощает. Наши дела, дела плоти, Бог прощает. Вы уверены в этом, братья и сестры, что наши дела, плохие грехи, да, сделанные плотью и кровью, Бог прощает? А дела дьявола, скажите, Бог прощает? Не прощает. Как и самого дьявола не прощает. Грешника он прощает, а дьявола не прощает. Дела грешника Бог кидает за хребет и не вспоминает их больше, но дела дьявола нет. Он их разоряет. Для сего-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Не простить их, а разрушить. А теперь вопрос, как? И еще один вопрос, предшествующий. Что собой представляют дела дьявола? А потом, как их разрушить? Да, это те вопросы, на которые мы должны иметь ответ. А имея ответ, по вере практиковать. Дел у дьявола очень много. И все они являются делами зла, насилия, отвратительными и мерзкими делами. Особенно сегодня эти дела мы можем видеть в людях и вокруг людей. Но Бог нас ориентирует, что не сам человек может разрушить дела дьявола. И победить самого дьявола – это тоже не одно и то же. Разрушить дела дьявола и победить дьявола – это тоже далеко не одно и то же. Разрушить дела дьявола – это то, что он наделал. А победить его – это победить личность. И Священное Писание говорит, что не силою, не плотью и кровью, не войной обычной, как люди это делают, воюя один с другим. Нет. Духом моим, говорит Господь. А теперь каким образом Духом Господа Бога, Бога Саофа, мы можем противостоять дьяволу? Не он нам, а мы ему можем противостоять, и он бежит от нас. Противостойте дьяволу, и он бежит от нас. Заметьте, дьявол стоит рядом, чтобы противостоять, и мы стоим рядом с ним, чтобы противостоять. Он нам, а мы ему. И теперь нечистота – это его преимущество. Очищенные, освященные – это наше преимущество. Итак, благослови нас Господь. Время прошло быстро для меня, не знаю, для вас. Посмотреть дома в Библию. И к пятнице подготовить. Что собой представляют дела дьявола? Что собой представляет сам дьявол? Что собой представляет Дух Господень, который противодействует и побеждает дьявола? Каким образом этот Дух действует в нас и через нас? Ведь этот Дух не действует сам по себе. Дьявол действует сам по себе и действует через людей. Господь действует сам по себе, но не без нас. По нашей молитве, по нашей просьбе он может воздействовать на кого-то. Но прежде всего он работает с нами и через нас. Таков у Бога путь. Такое благовестие мы приняли от него. Итак, Господь милостивый благословит всех нас взять Библию и поработать. А сейчас я призываю вас молитве. Я хотел бы, чтобы вы все помолились тихонько. Все, но тихонечко. Несколько, может быть, минуту, да? Все, но тихонько. Пожалуйста, молитесь Богу. Thank you. Христос.